из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Пять стадий освободителя. Имя Йешуа. То, что я хочу вам здесь рассказать, нельзя услышать ни от кого. Никакому раби во всем мире это не было дано, ибо это только теперь впервые разрешено свыше передать человеку, стремящемуся к совершенству. Теперь, так как мы живем на пороге полного освобождения, очень скоро наступит полная развязка. И мне дано передать это извечное учение о Царстве Небесном, являющимся составной частью учения и процесса избавления человека от злого начала, от смерти и приходу к вечному существованию по замыслу Творца. Все это составные части истинного учения Лурианской Каббалы. Я не задумываюсь, почему это дано мне, а не другому. Я себя открываю для этого. Всегда надо быть готовым сказать «Инени». Вот я. Располагай мною. Я готов выполнить то, что должен. Еще раз. Никто на земле, никакой духовник, ни раби, ни священник, ни папа, ни гуру, никто этого не знал и не знает. Если бы папа об этом услышал, то был бы безумно рад и счастлив. Если бы Мойша об этом услышал, то встал бы из своей могилы. О месте, которое так и никому не было сообщено, и был бы безудержно рад услышать то, что я тебе собираюсь сейчас повидать. Шимон бар-Йохай воскликнул бы: «Недаром же я написал Зоар». А мой последний учитель Ари облегченно вздохнул бы: «Наконец-то меня поняли». Я могу прямо без надуманной скромности об этом говорить, ибо не приписываю себе никакой мудрости, важности и то прочее. То, что мне дано, и я даю. И все это ради того, чтобы ты смог это практически применять. То, к чему ранее еще не подошли, а теперь настал подходящий момент. Ибо написано: «И тогда вся земля узнает, что ты Ашем». Все, что мы учим в духовном, это как прийти к единению. И вот то, что я изобразил на чертеже к этому уроку. Это мечта каждого мудреца прошлого, Авраама, Ицхака, Якова, да и настоящего. Мечта каждого, стремящегося к совершенству, счастью, в соответствии с замыслом творения. И все это я подчеркиваю здесь, дабы ты максимально сосредоточил свое внимание, чтобы построил себя с правильным намерением, и главное, чтобы не противился. Конечно, все это не охватишь в одном уроке, и мы будем идти постепенно дальше, в ногу с твоим постижением. Здесь, сегодня в этом уроке, мы с великим удовлетворением увидим, что тот духовный кроссворд, который должен был быть решен для полного соединения с Творцом, теперь наконец решен. Я старался делать все возможное и невозможное, чтобы это испытать и получить спасение, и я его получил. Несколько предварительных слов. Вопрос. Как Йешуа может быть прежде Мойше? Во-первых, очень важно имя. Как оно пишется на святом языке? Ибо истину можно искать и находить только в святых буквах. Давай и здесь сначала называть вещи своими именами. Имя Йешуа – Иисус из Назарета. Называют по-разному. Иисус – это русификация греческого перевода его настоящего имени Йешуа. Древние греки не располагали в своей фонетической системе языка таким шипящими звуками, как «ш», а потому и заменили этот звук на «с». Согласный звук «и» они заменили на две гласные «ие». А в конце добавили свое традиционное «с», и получилось «Иисус». Так и все народы стали называть его подобным образом, ибо Новый Завет был написан на греческом языке. Это один момент, исходящий от неевреев. А евреи назвали его Еша, или правильней Еша. Но и это не совсем правильно. Дело в том, что на святом языке в этом имени под буквой Шин стоит никуда гласный знак Кубуц. Три снисходящие вправо точки, передающие звук У. Так вот, в период тогда Ешуа не раскрыт. Или же для кого Ешуа не раскрыт, тот именует его Еша или Еша. Почему? Так как этот гласный У не буква, а только никуда. Ведь значащими блоками килим, единицами святого языка, служат только согласные. Так вот, здесь скрывается мистерия имени Ешуа. Пока Ешуа сокрыт, видит его имя без буквы Вав, а только с никуда Кубуц, тремя точками. А потому они читают Еша. И когда Ешуа раскрывается человеку, то его имя приобретает букву Вав, передающее состояние Зивуга с высшим светом и многое иное, о чем в другой раз будем обсуждать. Кроме того, евреи видели и до сих пор видят Ешуа основоположником христианской религии, хотя сам Ешуа не приложил к этому ни малейшего усилия. Это произошло совсем без его на то согласия. Но вот эта необъяснимая ненависть к нему так и осталась в душах большинства евреев. И вот они называют его презрительно и унизительно Ёшки или Ёшка. Сравни по-русски Мишка, Ванька. Вот это суффикс «к» и передает унизительный к нему тон и отношение. Вот это пока все о имени Ешуа. И как вы видите, местоимение, указывающее на Ешуа, я не начинаю с заглавной буквы. То есть, когда я говорю о Ешуа, то не пишу «он» или «его», как это делают, например, христиане, для которых Ешуа как сам Бог. Ибо пойми и постигни то, что Ешуа – высший кетер душ человеческих, а кетер, пусть даже и высший, принадлежит обоим – и Творцу, и Творению. И потому имеет в себе обе составляющие – ницуц боре и ницуц невра – искру Творца и искру Творения. Только в сочетании «высший кетер» я начинаю слово «кетер» с заглавной буквы, чтобы различить его от любого частного нижнего кетера. Конечно же, то, что полностью «еш-ми-еш», например, имя «Ашем» или «Авая», «Творец», «высший свет», то есть «свет бесконечности», я всегда указываю с заглавной буквы. И имя Ешуа означает на святом языке «освобождение». Именно в этом святом имени заключена вся его освободительная сила высшего кетера, не имеющая никакого авьюта. Но во второй главе «Учение о Царстве Небесном», который имеет дело с высказываниями Ешуа по отношению к людям, вы можете видеть, что местоимение, указывающее на Ешуа, я начинаю с большой буквы. То есть, когда я говорю о Ешуа, то пишу «эго» или «ему» и так далее. Потому что Ешуа является высшим кетером всех человеческих душ. А также потому, что Ешуа – единородный сын Творца. Я начинаю там все ссылки на имя Ешуа с большой буквы. Внимание и предупреждение. Во всех моих уроках, разъяснениях и всего прочего, что я вам предлагаю и буду предлагать, имей всегда в виду, что я ни слова не говорю о о физических народах, религиях, группах, личностях и то прочее. А когда я упоминаю слова вроде «евреи», «христиане», «папа», «раби» и то прочее, я подразумеваю под этим существующие духовные состояния. Мои студенты уже твердо это усвоили, но от тебя потребуется очень много усилий, дабы перестать видеть за моими словами ассоциативные образы в виде людей из плоти и крови, собрания людей, учреждений и т.п. Постарайся как можно скорее избавиться от подобных ассоциаций, зная, что я впредь не стану реагировать на вопросы, замечания подобного рода. И заранее снимаю с себя всякую ответственность за неправильно понятые кем-либо из форумщиков или посетителей форума духовные понятия, феномены и процессы, с которыми они могут столкнуться в моих уроках. И то проще. Продолжаем дальше. Йешуа был прежде Мойше. Возвращаясь к теме, мы скоро увидим, почему никто не может прийти к свету иначе, чем через Йешуа, через высший кетер. Смотри на буквы имен из схемы «Пять стадий освобождения». Насколько все сходится и указывает на неопровержимость этого факта. Здесь на чертеже мы видим, что Йешуа – кетер, а Мойше – даат. По средней линии, ибо свет снисходит всегда по средней линии, как мы знаем. Вот так. Йешуа, Мойше, Шимон, Шимон Бар-Йоха и Ицхак Лурия, Ари. А последний по цепочке – это Машиах. Тот, кто вытягивает. Вытягивает к освобождению. Все это килим в средней линии, представляющие собой имя Авая, где Йешуа Куцо Шель Юд, кончик Юда. Причем это килим как в общем аспекте, так и в частном. Через эти килим проводится свет к творению. Самый первый свет всегда приходит в какое кли? В кетер, конечно. То же самое и в общем аспекте. Когда наступил час прихода высшего света ко всему человечеству, то он прежде всего поступит в кли Йешуа. Не может высший свет прийти иначе, чем в самое тонкое кли, кли кетер по средней линии. Понятно? Таким образом, свет сначала раскрылся человечеству через кли Йешуа, и это свет Нефеш. Затем высший свет поступает к кли Мойше, то есть свет Нефеш спускается в кли. Мойше, кли даат по средней линии. И в кли Йешуа приходит теперь свет Руах. Везде, где разговор идет о кли кетер, знай, что это кли со свойствами Йешуа. Постарайся несколько, насколько можешь, сконцентрироваться. Ибо нигде, совершенно нигде, не найдешь ты и то, что слышишь здесь. Постарайся услышать. Ибо многие слушают, но мало кто слышит. Это даст тебе невиданное постижение. А вместе с ними великую постоянную радость, познание высшего, вечного и безмятежность. Ибо станешь покоиться в себе самом на истинном фундаменте, соответствующему фундаменту всего мироздания. Вопрос, если ты говоришь, что Йешуа был прежде Мойше, но ведь и апостол Павел говорит о том, что Йешуа был прежде Мойше, хотя он так и не смог толком объяснить этого. Ведь тогда еще не было знания сферот, знания лурианской кабалы, не были еще раскрыты миру в то время. Но его посылка была правильной. Конечно же, он знал, что это так. Но без сферот как можно это объяснить? Чтобы стало доходчивым и общепонятным. А теперь это весьма просто увидеть в сферот, в пятый килим. Ясно и просто, но лишь после получения Торы, лишь начиная с Мойше, пришел Йешуа сюда на землю с раскрытием учения о Царстве Небесном. То есть, говорим, что Йешуа был прежде Мойше, но хронологически и после Мойше. Как это возможно? А я полагаю, что ты сам мог бы дать ответ на этот вопрос. Так ты думаешь, почему? Как мы можем это объяснить? Конечно же, с позиции духовного. Ведь все, что существует, это лишь 10 сферот или 5 стадий, 5 хилим. Сфера Кетер, что она собой представляет от имени Авая? Буквы Юд. Нет? Только Куцо Шель Юд. Кончик Юда на самом деле. Таким образом, Йешуа – это кончик Юда от имени Авая. А Мойша – это Даат по средней линии. Которая сфера из 5 сферот, что это Хохма в 5 сферот. А по отношению ко всем 5 келим средней линии – это буква Юд имени Авая. Везде и во всем есть имя Авая. А Шимон Бар-Йохай – это первая буква Хей имени Авая. Ари – это буква Вав. И Машиах – это нижняя буква Хей имени Авая. Вот, я дал тебе уже подсказку. Йешуа – это кончик Юда. Если сила Йешуа в кончике буквы Юд, а сила Мойше – это Юд, то как мы можем уже из этого видеть, что Йешуа прежде Мойше? Попробуй догадаться. Не просто логикой, а установлением внутренних духовных связей. Только это помогает. Какая буква алфавита в святом языке самая маленькая? Кончик Юда – это буква. Конечно же, нет. И мы знаем, что нет света без келим. То есть, самое первое ощущение высшего света здесь на земле проявило себя с необходимостью только лишь начиная с Кли Мойше, ибо в нем уже имеется самый незначительный авиют, а потому и Кли получения. Но кончик Юда еще не буква, это уже не свет, но и не Кли получения. Оно по своей природе лишь Кли отдачи. Кетер всегда только представитель высшего света. Кетер, как мы знаем, состоит из двух частей. Верхняя часть кетера связана с высшим светом, с Творцом, Ницуд Боре, искра Творца. В Торе она называется Тоху, а в мире Ацелут это Атик. Нигде этого не найдешь. Ни один папа, ни один каббалист не смог когда-либо выразить это словами. А потому слушай, насколько можешь сконцентрированно. Поймешь. Дашь в себя войти, получишь невиданные постижения и спасение в любом твоем состоянии. Безусловно, выйдешь тогда индивидуально в духовное и станешь гигантскими темпами продвигаться по духовной лестнице. Не примешь, никто не поможет. Так вот, и проявление Йешуа этой высшей части, половины Кетера, как он именовался? Сын Божий. То есть, обычными словами Библии, это Сын Божий, указывающий на его свойства верхней половины кетера, искры Творца. Это сияние искры Творца проявляет себя только в кли кетер и не в какой-либо другой сфере. А нижняя половина кетера называется Ницуд Снивра, искра творения в кетере. В мире Ацелут это Ариханпин, а в Торе это Боху, и это второе имя, что находим в Библии Нового Завета, Сын Человеческий. И никто до сих пор не знал, не знает, не понимал и не понимает, даже великие знатоки Нового Завета, почему это так. И сейчас никто тебе причину этих двух предикатов, Сын, Сын Божий и Сын Человеческий, не повидает. Ни в России, ни в Америке, ни в Израиле, нигде. Я отмечаю это только в том разрезе, что лурианская каббала была сокрыта от мира, а потому и не знали, и не понимали. Спасение я нашел в лурианской каббале, и его я даю тебе. Я нашел абсолютное спасение в себе, по образу Йешуа. Конечно же, мое спасение только индивидуально. Йешуа мог принести спасение многим,

пришествии только лишь кончиком Юда. Это еще не кли получения, а только кли отдачи. А потому, прежде чем Мойше, то есть Клидаат, получил и принес Тору, невозможно было увидеть, ощутить, понять свет Нефеш Йешуа. Он уже был в мире, но мир его еще не мог познать. Не мог быть получен прежде получения Торы, ибо только в самой маленькой букве творения Юд, значащем Кли, Кли с авьютом творения, авьютом получения, мог проявить себя творению свет. Начиная с этого кли, началось и ощутимое творение форм образования. Так вот, выше этого юда располагается кончик юда кетер, первое проявление творения с соответствующим светом. Йешуа проявил себя впервые творению через получение Торы кли даат Мойше. А потому и хронический И потому и хронологически видим, что Йешуа проявился творению после прихода Мойше. Ибо тогда уже пришло два света творению – Нефеш и Руах. И только через получение света Руах можно было познать и свет Нефеш. Еще раз. Сначала пришел свет Нефеш через Йешуа, но никто в творении этого не заметил. И только после того, как Мойше сошел с горы Синай, с Торой, дал Тору народу Израиля, лишь тогда проявилось человечеству, как Тора, второй свет Руах, Руах Акудеш, Святой Дух. А вместе с ним проявился и связанный с Руах свет Нефеш. Теперь у нас есть двое келим. Кли Кетер и по средней линии Кли Даат. Как Хохма в пяти сферот Кахаптум. С двумя соответствующими светами Нефеш и Руах. При получении Торы свет Нефеш спускается в Кли Даат. А в Кли Йешуа поступает уже свет Руах. А поэтому проявление Йешуа наступает после Мойше. И еще одно указание на это дано в самой Торе. Указание на то, что учение Йешуа спустилось в этот мир до учения Торы. Но кто из нас или кто из вас знает? Всегда пробуй прокладывать связи в изучении духовного, а не просто заучивать отдельные факты. Во всем, что учишь и слышишь от меня в отдельных темах, подтемах, сравнениях и то прочее, соединяй все в одно целое. Понимаешь мой вопрос? Где мы можем увидеть в самой Торе, что учение о Царстве Небесном выше, то есть предваряет получение Торы на горе Синай? Как было получено Тора? Сначала Мойше поднялся на гору и спустился вниз с первыми скрижалями Завета. И что же случилось с этими первыми скрижалями? Мойше разбил их вдребезги, ибо народ не был достоин их получения. А затем он снова поднялся к Творцу, чтобы принять вторые скрижали Завета. То есть учение о Царстве Небесном и есть те первые скрижали Завета. Те же скрижали, которые Мойше до получения Торы спустил вниз, в этот мир. Таким образом, учение о Царстве Небесном не Новый Завет, в какой бы форме оно не было бы само по себе. Тора об этом умалчивает. Но, которое Йешуа, конечно же, вобрал в свое учение, насколько мы его знаем из слов самого Йешуа. Все, что он рассказал нам о том, как войти в Царство Небесное, было включено в первых скрижалях Завета. Но Мойше их разбил, что означает, что это учение о Царстве Небесном, данное в кли высшего кетра, должно было проявиться значительно позднее получения Торы. В самой Торе мы находим много тайн об учении о Царстве Небесном, на уровне его проявления в даат. Человечество должно было еще созреть духовно к тому, чтобы получить учение о Царстве Небесном. А пока нужны были все эти жертвоприношения, животных, храмовые службы с их коаним, материализованными священниками, служащими пока лишь намеком на истинную духовную работу, которая придет только с появлением учения о Царстве Небесном. Храм перейдет в сердце человека, а жертвоприношение животных заменится приношением желания получить в жертву ради желания отдачи. То есть за фазой, когда Моше спустил Тору через Клидаат с приходом Святой Руах, пришла пора спуска учения тайной Торы. Зоара через Шимона Бар-Йохай, Тиферет с привлечением света Нешама. В Зоаре мы находим много тайн обучения о Царстве Небесном на уровне его проявления в Тиферет. Ибо желание или желанием Творца не было только привлечение света в Кликетр. Каков план творения? Чтобы свет спустился совсем вниз, в Кли Малхут. Ведь только Малхут – завершенное творение, а не остальные высшие сферот. А посмотри на Моше. Он не сказал о себе, что он сын Божий или же сын человеческий. Ибо эти две половинки Кетера относятся только к Йешуа. У Моше сказано, что он доверенный в доме Творца. Что такое дом Творца? Подумай. Сколько стен есть в доме? 4. Что же такое дом Творца? Юд, Кей, Вав, Кей. 4 буквы имени Авая. 4 стадии. Постоянно следи за собой, чтобы внутри видел, прокладывал духовные связи, а не просто запоминал отдельные факты. На отдельных фактах не построишь свое духовное тело. Не думай языком и понятиями религии. Это просто не поможет. Освободи свою голову от всего заученного головой, и тогда станешь по-настоящему воспринимать реальность духовными ощущениями вместо пустословной логики. Не заостряй свое внимание на логике, и она добавится сама от тебя, без каких-либо трудностей. Творец не имеет никакого отношения к заветам, ни к тому, что называется старым, ни к тому, что называется новым. Нет у Творца ничего старого или нового. Заветы связываются с синодами, великими собраниями мудрецов и то прочее, то есть с земными учреждениями. Все это хорошие вещи. Их цель – построение общества с добрыми отношениями, социальными порядками. Ничего в этом плохого нет. Но мы занимаемся лурианской кабалой, чисто духовным учением, учением о здании самого Творца. Я говорю только об индивидуальном освобождении личности. Церкви, синагоги, индийские и буддийские храмы, каббалистические движения и то прочее – все это хорошие вещи этого мира, имеющими целью соединять людей вместе извне. Прекрасно, что они делают, но принесут ли они освобождение личности? Забудь. Это совершенно не их задача. Никто из них не располагает инструментом для достижения такого освобождения. А мы живем теперь во время, накануне прихода Машиаха. Он уже ранее пришел в Кликетер в образе Йешуа, самый маленький парцуф уровня Малхут со светом Нефеш. Затем Моше, Клидаат, обогатил и ускорил приход Машиаха светом Руах. К человечеству и личности пришел побольше парцуф духовного, свободного тела уровня ЗА, Зайрампин. Затем Шимон Бар-Йохай, Тиферет, обогатил и ускорил приход Машиаха светом Нешама, парцуф уровня Нешама. Затем Ари, Кли Йесод, обогатил и ускорил приход Машиаха светом Хая, уровень парцуфа Хая. В его божественной книге Эцхаим, Древо Жизни, мы находим много тайн обучения о Царстве Небесном на уровне его проявления в Йесод. Тема Зоара «Мате вело мате», которая объясняет Ари, а затем и во всей пятой части Тес, Ихуда Ашлат, говорит языком Кабалы только обучение о Царстве Небесном, а сам Машиах – это тот же Йешуа в его втором пришествии, обогащенном всеми этими четырьмя стадиями и во всем блеске славы Творца. Я первый, я последний. Возвратимся и посмотрим на наш чертеж один, на святые буквы имен этих великих учителей, носителей пять стадий сил освободителя, пяти килим. Сколь глубоко они переплетены друг с другом, что указывает на их полнейшие однозначные связи. Все их силы имеют место как в общем аспекте, так и в частном. Кли Кетер в нас – это всегда сила Йешуа, не имеющая авиюта, всегда сила Царства Небесного. Кли Даат в каждом из нас – это всегда сила Мойша и открытой Торы. Тиферет – это всегда сила Шимона и тайной Торы. Йесод – сила Ари, древо жизни. Малхут – сила Машиаха. Там будет ощущаться полное освобождение и залы Гмара Тикуна. Так вот, Йешуа – это имя Кетера и имеет гематрию числовое значение 386. Прибавим к ним четыре буквы его имени. Получим число 398. Почему требуется прибавить эти четыре буквы? У Кетера, имеющего две половины, подсчитываются и четыре буквы, отражающие высшую половину Кетера, так же, как мы это делаем, когда рассматриваем Авая Пашут. Когда мы рассматриваем Авая Пашут, простая Авая, считаем только четыре буквы. А нижняя половина Кетера – это как бы включение нижних девяти сферот в Кетере. Вспомни, что говорится об Избавителе, что он возложил на себя все грехи человечества, хотя сам ни разу и не грешил. Так вот, здесь, в девяти нижних, мы подсчитываем гематрию, составляющую 386, а вместе получается 390. Это сила имени Йешуа. На святом языке это шац, шин, цади, неурин, 390 сияний, как говорит Зоар. Теперь перейдем к следующим ступеням. Следующей ступени Даат. Это имя Мойше. Не думай, не ассоциируй это имя с человеческим, или с человеком Мойше. Этому человеку была дана сила Мойше вверху. Вверху. Но мы всегда говорим о силах, а не физических лицах. Это физический человек Мойше нас совершенно не интересует. Как, например, имя Михаэль Портнар. Должно оно тебя интересовать? Только то, что через меня приходит к тебе. Но это не имеет абсолютно никакого отношения ко мне, как к человеку. Есть, конечно, высшая связь с моим именем Михаэль, но остальное совершенно не важно. Ибо мои четыре характера, мои природные данные, то прочее, не имеет абсолютно никакого отношения к моей работе в Кабале. Все, о чем мы говорим, это только о Творце. Его замысл творения, кли и реализация освобождения творения. Построение килим, отдачи, в которой оно свое освобождение и получает. Так вот имя Мойше. Смотри внимательно. Нет ничего в нижнем, чего бы и не было выше. Таким образом, все буквы, что от Мойше до Машиаха, должно с необходимостью присутствовать в имени Йешуа, являющейся кетером, наивысшим ступенью. Ибо все приходит от кетера. Ты с этим согласен? То есть, все четыре имени что ниже имени Иешуа должны быть найдены в кетере имени Иешуа. И вот Иешуа проявился в Моше. Без Иешуа не было бы и Моше. Без Иешуа и Моше не было бы Шимон бар Йохай. А без Иешуа, Моше, Шимона не было бы Ари. А без Иешуа, Моше, Шимона и Ари не было бы и раскрытия Машиаха. Вот это и есть пять стадий освободителя. Нет и не может быть других. А теперь смотри внимательно на святые буквы их имен. Имя Моше, что получил Мем Шин Хей, Моше от имени Иешуа, по соответствию свойств, в данном случае, букв. Конечно же, букву получил Шин. Ибо не может быть иначе, ведь нижний должен всегда получить нечто от высшего. А сама добавка Мойше, то есть Даат, это две буквы, то есть Мем и Хей. Это равно 45. Ма, имя Зеа, Зайрампин, имя Адам, человек, уже располагающий Авиутом. Ибо каково определение человека Адам? Что у него обязано быть? Мужская и женская составляющая. Первые, правые и левые, вера и знание. И это начинается от Моше и ниже, то есть от сферы Даат. В Даат мы находим обе эти составляющие. Справа Хасидим, мужское, а слева Гвурот, женское. А у Иешуа этого нет. А потому Иешуа, с одной стороны, как Бог, как видят его христиане, хотя и не могут этого объяснить, ибо его верхняя половина полностью божественна, Сын Божий. Но нижняя половина – это человек, Сын человеческий. А потому его видят и как Бога, и как человека. И это теперь должно стать всем понятно. То, что через меня здесь раскрывается, это наивысший уровень теологии, высшей структуры снисхождения славы Творца, когда-либо раскрытой человечеству. Мы видим, что Творец в его бесконечном милосердии дал христианам изнутри интуитивно это представление, еще без истинных знаний Торы и других учений. Учения о Царстве Небесном. Только верой, только сиянием веры в Иешуа. А их знания на этот счет весьма расплывчаты. Теология христианства весьма и весьма запутана и так и не раскрывает пути к истинному полному освобождению. Да, это и понятно. Ведь в каждой религии есть элементы истины. Религия – это не только опиум для народа. Есть там доля от правды, от единой инструкции. А потому есть люди, что тянутся к ней. В религии христианство – это вера. А вот евреям он дал и то, и другое. И веру, и знание. Единую инструкцию. Только следуя ей, можно идти к цели двумя ногами. Но религия иудаизм, раввинская традиция, выбрал себе только знание, то есть даат без кетера. А потому и Тора не может им светить. Мы скоро вернемся к этому аспекту. Как мы видим, как те, так и другие стоят на одной ноге. А потому нет у них внутреннего движения к цели творения, а только страданиями. Страданиями либо из-за незнания, либо из-за отсутствия веры. И только единая инструкция построена на движение двумя ногами. Справа – верой и слева – знаниями. Вместо разрывания истинной реальности на две части. Либо только вера, либо только знание. Тогда реальность не позволяет себя познать. Нет совпадения по свойствам. А теперь опускаемся к имени Шимон. Это правильное звучание этого имени, а не Шимон. Еще раз, Шимон. Мы знаем, что не фамилия существенна, то есть передает предназначение, путь человека, а заодно предупреждает его об опасных подводных водах, от которых ему требуется беречься. А имя собственное, имя Шимон, буква Шин, Шин от кого? Мы видим, что буква Шин от Йешуа, как у Моше, так и у Шимона. От кого получил Шимон букву Мем? От Моше. А букву Аин и букву Вав Шимон тоже получил от Йешуа. Мы видим, что он получил три буквы от Йешуа. Секреты Торы раскрываются более в Зоаре, чем в самой открытой Торе Моше. А что внес Шимон сам? Конечную букву. Нун. Почему Нун? Ибо с появлением Зоара конечные 50-е врата, буква Нун имеет гематрию 50, чуть-чуть приоткрылись. Не настежь, а только немного. Так что можно подглядывать в них не только как через замочную скважину, но побольше. Они уже чуть приоткрыты. Затем свет снисходит к Йесоду. А Йесод — это Ицхак, Ари. Его имя собственное — Ицхак. Так вот, у Ицхака буква Юд от Йешуа. Священие Хохмы от Йешуа. А остальные три буквы он внес сам. Три буквы с общим значением смеяться. То есть Цади, Хет и Куф. Ицхак. И как и Ицхак Авраама, Саре пришел смех, радость тоже у меня. Это потому, что освобождение здесь уже не за горами. Освобождение, о котором говорил еще Йешуа. Ведь теперь с приходом Ицхака снизошли к творению уже четыре света. Пусть пока мест только вак хохмы, но все-таки священие хохмы. И это с его взносом. А последним будет Машах, от слова «тот, что вытягивает». А кто такой Машах? Конечно же, Йешуа. Бессомненно, ведь в Малхут не может быть чего-то такого, чего нет в Кетере. И как сказано, они решен, они ахарон. Я первый, я последний. Малхут называется они. Буквы алеф, нун, юд. А Кетер — это те же буквы, но в другом порядке. Эйн. Буквы алеф, юд и нун. И все эти уроки учения Царства Небесного, повторяй, пожалуйста, 1000 раз, и визуализируй себе то, что учишь здесь. Все, что найдешь в себе. Проблема только с верой высшего разума. На все человек согласен идти, то есть на все согласно его тело, желание получить, злое начало, лишь бы не верить в высшее знание. Ибо только эта вера ему отвратительна и понятна. Почему? Ведь только она, а не просто знание, выводит его из жизни и приводит к смерти. Таких уроков человечество еще не знало никогда. Ибо здесь найдешь спасение, если только захочешь понять и примешь безоговорочно. Ведь кроссворд решен для всего человечества. Даже если я это рассказываю моим нескольким ученикам, слушателям, не имеет значения. Со временем и весь мир к этому придет. Ибо просто нет иного пути к спасению. Машиах, конечно же, это освободитель, пятая стадия освободителя, Йешуа. Это первая стадия освободителя. Это тот же освободитель. Только первое пришествие Йешуа здесь, на земле. Это только первое появление освободителя на земле. И что написано о нем? О его первом пришествии? Что он появился, или он появится бедным и верхом на осле. Почему же он сидит на осле? Мы учили в Зоаре о Раве Эбнуна Саба. Эбнуна Саба, который появился путником на пути к Творцу, Раби Элизар и Раби Аба, также в виде погонщика ослов. Сам Зоар в комментарии Асулам там говорит, что это состояние Ибур, зарождение. А это и было состояние Ибур, освободителя. И вот мы читаем в псалмах Давида, что вид у освободителя при его первом приходе, Йешуа, весьма и весьма хилый, слабый, невзрачный. Ибо он появился впервые человечеству в самом слабом. Читай тонком кли кетер, самым слабым светом нефеш. Но затем приход Моше, вторая стадия освободителя. И что получает при этом Йешуа? Свет руах. То есть приобретает больше славы и прелести. Большую степень славы Творца Йешуа приобретает с приходом Моше. Существует ли тогда противоречие между Йешуа и Моше? Что это создал такую религию, а то другую? Конечно же, нет. Ведь это одно и то же. Только Моше – это вторая форма проявления освободителя человечеству, и все. Моше – это проявление добавки к освободителю. Но все уже потенциально имелось и имеется в самом высшем кетере изначально. Ибо освободитель – это только кетер. Но его освободительная сила должна проявиться во всех нижних стадиях. А куда пришел свет руах с приходом Моше? К Йешуа. К кетеру. Весь смысл в кетере. Это корона человечества, царь иудейский и всего человечества. Ведь весь смысл в том, чтобы свет опустился в конце концов в саму Малхут, царство. В конце концов Малхут должна получить этот свет Нефеш, его истинное место в кли Малхут, самым нижнем кли. И вот когда свет Нефеш достигнет кли Малхут, какой свет войдет в кли Кетер? Свет Ехида. Он высший Кетер, оденется тогда во всю высшую славу Творца. Все это войдет в то же самое кли Йешуа. Во втором пришествии, в Гмар-Тикун, все света спустятся в творение и станут на свои места. Каждый в подходящий ему кли. Это то, о чем говорится, что в этот день будет Авая один, и его имя один. Авая означает свет, заполняющий килим, а его имя – это килим. И вот тогда будет единство между светами и соответствующими ими килим. То есть каждое кли получит свет, предназначенный ему еще от четырех стадий прямого света. В кли Машиаха, Малхут, опустится свет Нефеш. В кли Йесод, кли Йецхака, опустится свет Руах. И так далее. А в кли Йешуа опустится наивысший свет, Ехида. Вот это будет вторым пришествием освободителя. Об этом и говорит Йешуа своим ученикам. И тогда увидит в небесах появление Сына Божьего во всей его славе. А теперь посмотрим на имя Машиах. Буква Мем, Машиаха от кого? От Мойше. Буква Шин от кого? От Шимона. Буква Юд от кого? От Йешуа. А буква Хет от кого? От Ицхака. И мы видим, что все свои буквы Машиах берет от предыдущих ему стадий, от каждой по одной букве. Все стадии освободителя взаимообусловлены и взаимосвязаны. Нет и не может быть других вариантов. Это секрет Илурианской каббалы, который лишь сейчас на пороге появления Машиаха разрешено раскрыть. Почему Машиах взял третью букву от имени Ицхака? И вот еще один ремес, скрытое указание. указывающий на то, что Йешуа прежде Мойше и всех остальных имен Келим. И кроме того, по законам духовного, все, что есть в Кетере, обязательно должно суммарно находиться и в остальных нижних Келим, Сферот и то прочее. Кетер – это высшая ступень по отношению ко всем нижестоящим четырьмя Сферот, четырем Сферот. В нашем случае четырем Келим от Даат до Малхут. Это же правило справедливо и в частном отношении самих нижних Келим. В нашем случае именах Мойше, Шимон, Ицхак и Машиах. Где первая буква имени заключает в себе все то, что есть во всех остальных буквах того же имени. То есть, в каждом имени первая буква слова – это высшая ступень по отношению ко всем остальным буквам в имени-слове. Понятно? То есть, первая буква имени – слова святого языка, определяющая и доминирующая. Но все это качественно и вовсе не значит, что числовые значения остальных букв имени должны совпадать с гематрией первой буквы. Как мы можем это видеть? Ну, начнем с четырех стадий под Йешуа, под Кетером. У Мойше первая буква Мем, гематрия 40. Следующий Шимон. Первая буква Шин. Шин, числовое значение 300. Ицхак, первая буква Юд. Числовое значение 10. И, наконец, Машиах, первая буква Мем, гематрия 40. И подсчитываем. Подсчитываем все 4. 400 плюс 300 плюс 10 плюс 40 равно 390. И вот это точно гематрия Йешуа. 386 плюс 4 буквы имени. Его имени. Авая. Равно 390. И еще раз. И вот это точно гематрия Йешуа. 386 плюс 4 буквы его имени. Равно 390. Хорошо. Но если дело обстоит так, что высшая стадия имеет в себе все, что суммарно находится во всех нижних, в нашем случае высшее кли Йешуа по отношению к низшим Келим от Мойше до Машиаха. То почему же это же правило несправедливо и считая снизу вверх? Нет, не так ли? Как мы твердо заучили в средней школе, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть, почему имя Машиах не построено из всех первых букв имен Келим, что выше его? Ведь Машиах – это результат, цель развития всех предыдущих стадий. Он, Машиах, должен был, казалось бы, включать в себя все самое достойное и высшее, что предшествовало ему. А поэтому должен был бы, логически, состоять из первых букв всех, предваряющих его имен Келим. Мы видим, что буква «Мем» у него от первой буквы имени Мойше. Буква «Шин» от первой буквы имени Шимон. А буквы Юд он взял от первой буквы имени Йешуа. По нашим предпосылкам пока все сходится. Но что мы видим? От имени Ицхак Машиах взял не первую букву его имени, а третью букву Хет. Ах, как жаль! Почему же это так? Или почему же это не так, как нам бы хотелось? И вот здесь заключается великий и глубочайший секрет. Скажу тебе прямо, что всегда, когда ощущаю необходимость, что должен повидать секреты Торы многим, читая более чем одному с глазу на глаз, меня одолевает глубокое внутреннее смущение. И вот ответ на него – я нахожу в Зоаре, высказывание самого великого Шимон бар Йохая. Когда он знал, что должен был повидать своим ученикам, а все они были уже великими раби,

заимствованных из своего земного существования. В этом отношении учеба в центре Лурианской каббалы подобна игре на острове выживания, которую часто показывают на телевидении. С каждым новым заданием один участник удаляется, а в конце останется только один победитель. Таких победителей у нас может быть и более чем один, но никогда немного. Сказано, 1000 человек входит в класс, и только один выходит к свету. Ицхак Клиесот. Весь аспект исправления основывается на исправлении именно этого Клиесот и возвышения до Кликетер. Это возможно сравнить со зданием. Когда приходит к архитектору, первое, что тот спросит, а какой высоты должно быть здание? Или сколько этажей? Ибо, зная высоту здания, количество этажей, он спроектирует и подходящий фундамент. Каждое здание определяется главным образом двумя показателями – фундамент и высотой здания. Выдержав фундамент, можно добавить высоты зданию. Так же дело и обстоит и в духовном. Все творения до 6000 лет существования основываются на сфере Есод. А потому Есод и переводится как основа, фундамент. Под нами всегда должна быть прочная основа. Дно, граница, ибо это условие существования творения, чтобы у него было основание. Пусть это пока основание второго ограничения. Цимцум бейт. Ведь в Гмар-Тикун не будет ограничений. Но и состояние Гмар-Тикун мы сможем ощутить только благодаря всем тем основаниям, продуктам каждого ограничения, приобретенного в период 6000 лет исправления творения. А что такое ограничение, основание, дно? Это всегда Есод, точнее Атирет Есод. А потому очень важно основательно в этом разобраться. Святой Зоар говорит словами Рава Эмуна Саба, старого, цитирующего стих из Экклезиаста. «Не дай своим устам привести свою плоть, то есть басар, к греху». Зоар называет Есод басар кадеш, святая плоть, святое мясо, брит кадеш, святой завет. Что же это означает? Нигде ни в каком учении народов мира не найдешь указаний на этот счет. На это место, которое мы именуем Есод. И это потому, что святость дана была только Израилю, как в общем аспекте, так и в частном. А так как у каждого человека есть свой частный аспект Израиля, то это справедливо и для любого и каждого человека из всех народов мира. Почему святой Зоар называет именно это место Есод, святым мясом, святым заветом? Значит ли это, что Есод – это место святого завета с Творцом? И вот Зоар говорит нам, что прежде чем человек откроет свои уста, дабы что-то сказать, включая также и разговор сердца, то есть то, что его уста не выговаривают, а только намеренно сказать, он должен проявлять крайнюю осторожность, дабы не привести свой есод к греху, получение ради себя. Интуитивно мы понимаем, о чем он говорит, но сейчас отбрось все иные мысли, все внутренние сопротивления, ибо все спасение, оно здесь. То, о чем я сейчас буду говорить, я искал десятки лет, и безуспешно. Ни один человек, ни один раби не мог мне указать, что именно здесь, в Зоаре, а затем и у Ари, я найду ответ на мучивший меня вопрос. А как мне очиститься? Конечно же, к кому я обращался, сами этого не знают. Так вот, нет иной возможности очиститься и потому... И затем построить себя, соединиться с Творцом иначе, чем через исправление Кли-Есод. А поэтому полностью сконцентрируемся на том, что слышишь. Ибо я не пишу как писатель, а говорю. А ты слушай и старайся услышать. Здесь путь спасения. Ведь никак не придешь, не поднимешься в кликетр твое Царство Небесное, иначе, чем через Есод, атерет Есод. Ведь только эта сфера имеет такое чудесное свойство, что может подниматься по средней линии вплоть до кликетр. Но ничего не исчезает в духовном. Есод остается при подъемах и спусках и на своем исходном месте или исконном месте. А если человек, привлекая через свои уста, Боже упаси, злые размышления, то его притягивает к силам гейном, ада. Ведь одно против другого создал Творец. А иначе, как бы он смог управлять своим творением? Это и есть обратная связь, через которую приходят все высшие управления к человеку. В течение 6 тысяч лет это место Есод, то есть ад, о котором мы говорим, это состояние человека, которое вызвано его личным привлечением сил Эса, Ситрахра, грязными устами, П. Ибо то, что находится в голове, в мыслях, проходит в тело человека, зевугом, через уста, через П. Как доброе, так и плохое. Еще раз, ад не после смерти, а ощущение ада здесь, из-за открытия рта, даже только злыми, развратными размышлениями. Этим он дает притянуть себя к геному, аду. То есть он ощутит здесь на земле состояние ада. Не подумай, пожалуйста, что здесь на земле в самом деле есть место аду. Совершенно нет. Здесь, на земле, есть исправление человека его свободным выбором. Ведь в потустороннем мире у него уже не будет свободного выбора, а потому по его делам на земле, там, в потустороннем мире, определяет однозначно, попадает ли в рай или же в ад. Но с необходимостью. Там его уже никто не спросит, желает ли он этого или нет. Но здесь, на земле, одно против другого создал Творец. В своей великой милости, дабы представить человеку полное право выбора. Как сказал Мойше, вот сегодня вы стоите перед вашим Творцом. Перед вами жизнь или смерть. Так выберите же жизнь. Ибо здесь выбор за человеком. Высшее управление работает всегда безотказно и безошибочно. А правильный выбор делается установкой на атерет Есод в качестве основы. Это последняя сфера в парцуфе в любом состоянии, способная привлечь и отдать высший свет. Получение ради отдачи. Это мы находим в имени Ицхак. Повторим то, что прошли выше. В начале любого исправления, поиска решения любой проблемы, что мы делаем? Утончаем авьют от четвертой стадии к третьей и так прочее. Пока не очистимся от всего авьюта поднятием в кетер нашего состояния, проблемы и то прочее. И вот там должен пробыть период и бура, зародыша, набраться сил, излучаемых из высшего кетера. Ешева в твой кетер со светом нефеш, чтобы затем спускаться шаг за шагом в свои нижние келим. Кли хохма с приходом света руах, кли бина с приходом света нешама, кли зайрампин, который замыкает Клиесод с приходом света Хая, света жизни. Но только поднятие в Кликетер, поднятие в Клиешуа недостаточно. Каждое начало – это поднятие к нему, к Ешуа. А поэтому Ешуа и говорит, «П приходите ко мне все утомленные. Утомленные от авиюта, неисправленных килим, от чего и остаются утомленные и вот и во тьме. Смотри очень и очень внимательно. Когда мы говорим о неисправленных килим без света, то говорим о необходимости всегда сначала подниматься в кликетер, то есть приходить к самому прозрачному, к самому прозрачному месту твоих килим. На уровень парцуфа будет при этом лишь уровнем малхут, по обратному соотношению между килим и светами. И когда у меня исправляется и кли хохма с приходом света руах, то это будет уже уровень побольше, уровень зайрампина. А когда я исправляю кли бина с приходом света нешама, то это уровень бины. При исправлении кли зайрампина до есода с поступлением света хая, свечения хохмы, парцуф вырастает до уровня хохма. А когда исправляется малхут, то это уровень кетер, или уровень ехида, по имени света, наполняющего кли кетер в данном уровне. А потому не путай эти два аспекта, килим и уровни парцуфов. Так вот, когда свет хая приходит в парцуф, то есть при исправлении кли есод, то вместе с этим приходит и то, что мы называем ощущение жизни. Хая – это свет жизни, ибо только с приходом света хая клипот исчезают из твоего восприятия. Ведь клипот зацепляется только там, где есть хисарон, недостача. А исправлением кли есод, атерет есод, приходишь к своему максимально достижимому индивидуальному совершенству в период 6000 лет творения. Этого вполне достаточно, чтобы Сидра Ахра тебя полностью оставила в покое. В этот момент ощущаешь, что жизнь доходит до твоего места Есод. Ибо если сейчас будешь честным самим собой, то ощутишь место, где у тебя Есод. Что там частично как бы есть, ощущается жизнь, а еще ниже, там внутри, нет жизни, там смерть, тьма. Вся работа состоит в том, чтобы все свои желания исправить до и включительно места Атерет Есод. Тогда ты готов, это и будет твой Гмар Тикун. То есть, чтобы тогда не происходило с тобой, с миром вокруг тебя, что бы ни происходило, всегда будешь оставаться в слиянии с Творцом, в полноте жизни. Ничего тогда уже не сможет тебя отвлечь от связи с Высшим Светом. Но в каждом конкретном случае исправления всегда есть эта связь. Сначала работа по утоншению авиюта килим с поднятием Есода до кликетер Ешева. А затем постепенное опускание Есода до конечного пункта назначения, место самого Есода, Кли Ицхак, с привлечением Высшего Света до света Хая в Есоде. Но Авиют Килим всегда остается. И теперь, когда опускаешься с Кли Кетер в Кли Хохма, то есть у тебя уже достаточно сил, чтобы ощутить авиют кли хохма и осветить его и так далее. До кли есод и атерет есод. Как объясняет Зоар, есод – это древо жизни, принадлежит древу жизни, его самая нижняя точка. А атерет есод – это древо познания добра и зла. Именно атерет есод производит все требуемые ограничения и поднятие ман в период 6000 лет исправления. А поэтому Есод настолько важен и заслуживает нашего самого глубочайшего внимания. Ибо остальное лев айвен, каменное сердце, мы не можем исправить до гмартикуна. Не знаю, насколько этот вопрос актуален для тебя, но у моих голландских и бельгийских студентов это стало реальностью каждого дня. Это самое интимное и главное место работы – завет с Творцом. Заключен именно в этом месте. Зоар говорит нам, что только из этого места можно увидеть Творца. Почему именно из этого? Попробуй догадаться сам. При исправлении клей-есод привлекается священие хохмы, не так ли? А хохма – это реа, видение или глаза. А потому через это место атерет-есод, от которого поднимается ор-хозер до хохмы, до глаз, и можно увидеть Творца. Увидеть, то есть одеться на освещении хохма прямого света. Ор-хозер доходит до хохмы прямого света, а потому и видит его. Мир наивно полагает, что процесс освобождения, такой возвышенный, патетичный, представляет себе это в высокопарных словах, идеях, развитии и то прочее. Я помню, когда всего пару лет назад впервые затронул эту тему вместо Атерет-Есод на моих уроках Зоара, то мои студенты стали тихонько хихикать. До этого они и не ощущали этого места в своей учебе. А тут вдруг, а так как оно было совсем неисправленным, то это место и стало хихикать от ассоциации с материальным местом Есод. А затем постепенно это стало само собой проходить, и все заработало. И убедительная просьба к тебе. Не стесняйся этого места. Сам Йешуа предупреждал нас не стесняться этого места. Ведь сила Йешуа накрепко связана с Есодом. Поднимающий ман к Йешуа в начале каждого исправления просьбе об излечении. Когда слепой кричит к Йешуа: «Сын Давида, помоги!» Что это значит? Ман, просьбу о помощи можно поднять к кетеру только верой выше знаний. Поэтому Йешуа спрашивал просящего, верит ли он, что Йешуа сможет вылечить. Ведь без веры нет помощи, вера выше знания. Это заложено в управлении мирозданием инструмент для приведения себя в соответствии по свойствам с высшим ступенью. Это ты, кричащий к Йешуа о помощи, с поднятием своего есода в кликетер. И вот тогда происходит чудо. Как только Йешуа дотрагивается к твоим глазам, совпадение по свойству, тут же становишься зрячим, получаешь освещение хохмы. А когда глухой кричит к Йешуа: «Помоги!» Что это значит? Йешуа дотрагивается до твоего уха, бины, теперь можешь слышать, получаешь свет нешама и так прочее. И в городе Кафарнаум Йешуа не мог производить свои великие деяния излечения, ибо не было у них веры, а только сомнения. А кто он такой? Не сын ли Мирьям, Марии и столяра Иосифа, и их детей мы знаем? Откуда же у него может быть мудрость? Так вот, Йешуа сказал: «Кто стесняется моего имени, о нем я буду стесняться перед моим Отцом в небесах». Значит, его ман я не пропущу к Отцу, ибо нет у него совпадений по свойствам. Он меня стесняется, то есть желает получить только ради себя, а потому ему отвратно свойство отдачи. А теперь возвратимся к сути Есода из буквы имени Ицхак. Кли Есод. Выше было сказано, что Есод – это Ицхак. Ари. У Ицхака буква Юд от Йешуа, священие хохмы от Йешуа. А остальные три буквы он внес сам. То есть три буквы цади, хет и куф с общим значением смеяться. С Ари пришел смех и радость в мир. Ведь теперь с приходом Ицхака снизошли к творению уже четыре света. И поэтому действительно это место смехотворно. Весь мир смеется над ним. Все насмешки над евреями всегда имели именно этот аспект своим корнем. Все еврейские законы о чистоте семейных отношений, ритуальных умовений и то прочее, все это было чуждым народам мира, не получившим учения об освобождении. Их реакция вполне понятна. Так вот, Ицхак Лурия привлек священие хохмы к уровню клиесода всего человечества. А теперь внимательно следи за тем, что я скажу. Я сам начал смеяться, радоваться, когда дотронулся до Ицхака. Священие хохмы начало восприниматься в Есоде и создавало такие ощущения созидательного, радостного смеха, ведь он дошел до того места, которое ранее было во тьме. И это все заключено в имени Ицхак. Если возьмешь буквы имени Ицхак, Юд, Цади, Хет и Куф, и переставишь их местами, мы знаем, что Есод называется Хай, что означает живой. И здесь это пишется Юд и Хет, то есть Я или Хай, что означает живой, это одно слово. А букву Куф поставим на первое место и прибавим к нему оставшуюся букву Цади от имени Ицхак. И вот у нас получается второе слово конец, окончание, Куф и через двоеточие Цади. И вот эти оба слова Хай и Кац, составляющие имя Ицхак, означают дословно «живой конец». Живой конец парцуфа. Всегда смотри на святые буквы. Там получишь ответ. Это вместо интеллектуальных копаний в своей голове. То есть Атирет Есод, там конец парцуфа, куда и может поступать свет исправления в период 6000 лет творения. Там кончается жизненная часть парцуфа. Это тот фундамент, на котором построено мироздание в стадии своего исправления. И только на это основание мы должны упираться. А затем в Гмар-Тикун свет, жизнь придет и к Малхут. Какова будет тогда сила Малхут? Это имя Освободителя – Машиах. А теперь рассмотрим буквы имени Машиах. Мем, Шин, Юд и Хет. Поменяем букву Шин и Мем местами. И получим одно слово – Шем. Что означает имя? Малхут называется Шем. И у нас остаются еще две буквы – Юд и Хет. Соединяем их во второе слово – Юд-Хей. Живой, как и в Есод. А теперь соединим два слова вместе – Юд-Хей и Шем. То есть Шем и Хай. И что означает живое имя? То есть живая Малхут, имя Машиах. Это не что иное, как живая Малхут, когда Малхут, Шем, имя приобретает или приобретет жизнь, наполнится светом в Мартикун. И кто принесет эту силу? Имя Машиах. Свет Ехида наполнит Малхут жизнью. А теперь, если еще раз посмотрим на имя Машиах, то увидим, что он взял себе первую букву от каждого из трех первых имен стадии освободителя. От Моше взял букву Мем, от Шимон взял букву Шин, от Йешуа букву Юд. А здесь в отношении Ицхака получается нечто странное. Машиах взял от него третью букву. Почему? Мы учим принцип работы с Торой, что в случае, когда нечто представляется нам как исключение из ряда